по зимней тропе. Маша протянула за рукав медлительную толстенькую Зину Колесову. «Пойдем и мы, посмотрим». Вскоре все собрались у реки. Она уже была не та, какой школьники видели ее из окна класса. Словно почуяв, что путь свободен, лед шел могучей живой лавиной. Угловатые льдины со скрежетом налезали друг на друга, опрокидывались, вставали на ребро. Черная вода кипела между ними. Мальчишки переглянулись, дощатого настила не было. «Наши везде пройдут», — насмешливо бросил Семушкин Саньке. «Один такой прошел, три дня потом баграми по дну шарили. А ну, кто со мной на мост?» Девочки и часть мальчишек направились за Семушкиным. «Давай мы через мост, Коншак», — сказал Девяткин. Прищурив зеленоватые глаза, Санька неотрывно следил за бегущими по реке льдинами. «Он, Санька Коншаков, и не пройдет! А будь он партизаном, ведь это очень свободно могло случиться, если бы мать, когда немцы подходили к селу, не увезла его с собой». Молодой такой партизан, разведчик или связной. И вот, скажем, весна, ледоход вроде этого. Вызовет его к себе командир отряда и приказывает пробраться на тот берег реки с очень важным заданием. Но через мост идти нельзя, там немецкие часовые. На реке ледоход. Как же быть? Санька поправил пилотку на голове, подтянул голенище сапог и прошелся по берегу, что-то выискивая. И тут он заметил Машу Ракитину. Она стояла у самой воды и не отрывала глаз от бегущих льдин. Платок сполз ей на шею, обнажив маленькие розовые уши, и ветер трепал коротко остриженные волосы. «Маша, долго тебя ждать? Идем через мост!» — звала ее с пригорка Зина Колесова. Но девочка ничего не слышала. «Смотри!» — поманила она Саньку. «Льдины-то как несутся!» «Тебя зовут, не слышишь?» — подскочил к ней Девяткин. Маша мельком взглянула на него и опять обернулась к Саньке. «А могут они до моря доплыть?» «Могут, наверное. Правда, Маша, шла бы ты на мост с Семушкиным!» — посоветовал ей Санька. «Нет, я посмотрю. Ты ведь на тот берег побежишь через лед». «Откуда ты взяла?» Делано удивился Санька. «Побежишь, я знаю. Я еще в классе догадалась, когда ты на реку смотрел. А это не очень страшно, Саня?» Санька усмехнулся и ничего не ответил. Что греха таить? Ему даже немного льстило, что Маша не пошла за Семушкиным, а осталась на берегу. Но Девяткин хмуро смотрел на Саньку. Он был недоволен. Без Маши ни одно дело не обходится. Бывало, соберет он с Санькой компанию за грибами в заповедные места или за черникой на горелое болото. И не успеют мальчишки выйти за околицу, как следом за ними бежит Маша. «Ладно же, ладно. За грибами пошли и не сказались. Припомню я вам». И бродит целый день с ними по лесу, ни на шаг не отстанет. По грибы да по ягоды Девяткин еще терпел Машу, но когда он собирался в поле чужим горохом лакомиться или в лес костры жечь, Маша только мешала ему. «Отвадить надо девчонку, проходу от нее нет», — решил Петька. И как-то раз без Саньки, когда Маша пришла к мальчишкам, он предложил сыграть в голые руки не казать. «Сыграем, сыграем!» — обрадовались ребята. Каждый обернул руку зеленым лопухом, сорвал длинный стебель крапивы. Потом все запели. «Голые руки не казать, голые ноги не казать!» Принялись бегать друг за другом и хлестать крапивой по босым ногам и рукам. Сначала Маше такая игра понравилась. Бегаешь, визжишь, увертываешься. Но рукава кофты были коротенькие, юбка по колени, и девочке доставалось больше всех. Руки и ноги у нее покрылись красными волдырями, на глазах выступили слезы. «Хоть бы конец поскорее», — думала Маша, но мальчишки разошлись, прыгали вокруг нее, хохотали, размахивали крапивой. Тут Маша и разъярилась. Нарвала большой пучок крапивы и, забыв про все правила игры, как веником принялась направо и налево хлестать мальчишек. По рукам, по спинам, по головам. Девяткину досталось больше всех. Отступили мальчишки и с тех пор побаивались прогонять Машу от себя. Санька, наконец, нашел около дороги старую веху, обломал сучья и, покосившись в сторону, «Здесь ли еще Маша?», подошел к воде. Вскоре широкая устойчивая льдина, похожая очертаниями на Австралию, ударилась о берег. Санька прыгнул на нее и оттолкнулся шестом. Течение подхватило льдину, покружило на месте, потом понесло вперед и с размаху ударило в ледяной затор. Австралия раскололась пополам, но Санька одним прыжком перескочил на другую льдину, потом на третью, четвертую. Маша не сводила с него глаз. «Вот коншак, это мальчишка. Всегда он придумает такое, от чего дух захватывает». Недаром стажаровские мальчишки, особенно с большого конца, считают Саньку первым смельчаком и без спора признают его своим коноводом. Сделав последний прыжок, Санька выскочил на противоположный берег реки, сорвал с головы пилотку, покрутил ею в воздухе и что-то закричал. Шум ледохода заглушал его голос. Тогда Санька показал рукой в сторону, мол, «Все идите к мосту, там встретимся». Мальчишки переглянулись, к лицу ли им отставать от своего коновода. Вооружившись шестами, они подошли к воде. Первым прыгнул на льдину большеголовый приземистый Степа Карасев, которого за его широкие плечи и маленький рост звали Степа так на так. «Главное – быстрота и натиск», – напутствовал его Девяткин. За Степой перебежал реку рыженький Ваня Строкин. Дошла очередь до Девяткина. Он довольно смело прыгнул на льдину, но потом оступился, зачерпнул сапогом воду и вернулся обратно на берег. «Еще утонешь! Жуткое дело!» «Мы с коншаком!» — с презрением сказала Маша. «А еще друзья, приятели, по гроб жизни!» «Ну и что ж, по гроб жизни! Приятель в омут полезет, я за ним! Спасибочки!» Неожиданно Маша выхватила у Петьки из рук шест и прыгнула на льдину. «Умалишонка!» — закричал Петька. «Утонешь!» Но Маша только помахала ему рукой. Сначала все шло хорошо. Девочка легко перепрыгивала с льдины на льдину и вскоре была уже далеко от берега. Но тут произошло неожиданное. Льдины раздвинулись, как тяжелые створки ворот. Посредине реки образовалось широкое разводье, и маленькую льдину, на которой стояла Маша, стремительным течением понесло к мосту, к деревянным быкам, где лед дробился на мелкие куски, где все кипело и пенилось, как в котле. Санька закричал, чтобы девочка сильнее гребла шестом. Маша старалась изо всех сил. Неожиданно она поскользнулась и уронила в воду шест. Река, точно поняв, что девочка лишилась последней защиты, еще быстрее понесла льдину к мосту. Санька с приятелями не знал, что делать. Он метался по берегу, размахивая руками, потом кинулся в сторону от берега к сараю, около которого лежала вверх дном тяжелая черная лодка. На помощь подоспели Степа так на так и Ваня Строкин. Втроем они перевернули лодку и поволокли ее к берегу. «Ребята, она ж худая!» — с отчаянием закричал Степа, показывая на пробоину в днище. Санька оставил лодку и побежал к реке. С противоположного берега до него донесся истошный тонкий голос Девяткина. «Тонет! Караул! спасайте!» Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий, а если есть возможность и желание, вы можете всегда поддержать канал, реквизиты есть в описании. Ну а мы продолжаем слушать. Глава 6. Мальчик в ушанке. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не паренек в короткой куртке серого шинельного сукна, в тяжелых, не по ногам кирзовых сапогах и солдатской шапке-ушанке. Он сбежал с пригорка и довольно нелюбезно встряхнул Девяткина за плечи. «Чего надрываешься?» «Девчонка наша, на льдине, жуткое дело, к мосту несет!» — забормотал Петька. «Совсем глупая девчонка!» «Вижу!» — хмуро перебил паренек в ушанке и, распахнув куртку, сдернул с себя поясной ремень, словно тут же на берегу решил высечь Петьку. Потом сбросил с плеч вещевой мешок и с треском оторвал от него лямки. «Ремень есть?» «Ремень?» — не понял Петька. «Ну, поясной там, брючный или веревка, все давай!» Мальчик в ушанке сунул руки Петьки под пиджак, нащупал на животе ремень, снял его, потом также бесцеремонно оторвал от школьной сумки шнурок и все эти ремни, лямку, шнурок связал друг с другом. Затем прыгнул на зыбкий движущийся лед и начал пробираться к Маше. Остановился у самого края разводья и, размахнувшись силой, бросил девочке конец ремня. Маша не сразу поняла, что ей нужно делать. Ремень просвистел над головой и шлепнулся в воду. Мальчишка быстро подтянул к себе самодельную спасательную веревку, свернул ее в кольцо и сердито крикнул: «Лови, девочка!» И вновь кольцо развернулось в воздухе. Теперь оцепенение Маши прошло. Она поймала конец ремня, уперлась ногами в льдину, и паренек в ушанке начал осторожно подтягивать ее вместе с льдиной к себе. Разводье становилось все уже и, наконец, совсем закрылось. Паренек схватил Машу за руку и повел к берегу, выбирая льдины покрупнее, чтобы они могли выдержать двоих. Порой течение вновь разводило льдины в стороны. «Ничего, девочка, ничего», — говорил мальчик в ушанке и пережидал, пока разводье не закрывалось. Так они добрались до берега. Почувствовав под ногами твердую почву, Маша отвернулась от реки и закрыла лицо руками. Потом поглядела на своего неожиданного спасителя. Тот стоял в стороне и сосредоточенно развязывал узлы на лямках. «Мальчик! А, мальчик!» – тихо позвала Маша. Паренек в ушанке оглянулся. Маша виновато улыбнулась и, не зная, как выразить свою благодарность, вдруг подбежала к пареньку и взяла у него из рук мокрые лямки. «Давай я развяжу». И, вцепившись зубами, принялась развязывать туго затянувшиеся узлы. От моста мчались школьники. Санька с приятелями, Алешка Семушкин, Зина Колесова. Встревоженные, тяжело дыша, они окружили Машу. «Ты зачем это через лед?» Заикаясь, закричал на девочку Санька. «Я бы пробежала!» – растерянно заморгала Маша. «А тут вода кругом, голова закружилась!» «Всегда с тобой беды наживешь!» Петухом наскочил на Машу Девяткин и ударил себя в грудь кулаком. «Еще и утонуть могла, а мы отвечай, как в прошлое лето, когда у тебя в черном омуте ноги свело!» «Кто бы говорил!» – фыркнула Маша. «Это у тебя ноги свело!» «Видали?» — разошелся Девяткин, обращаясь к мальчишкам. «Еще и спорит!» «Нет, довольно! Заказать ей за нами увязываться! На всю жизнь пусть ходит со своими девчонками!» «Веселый разговор!» — негромко произнес паренек в ушанке. «У вас что же, так заведено?» Санька словно от толчка обернулся назад. Паренек сидел на бурой проталине и переобувался. Был он невелик ростом, худощав, смугл, глаза его чуть косили, и в них бегали озорные искорки. «Как заведено?» – настороженно переспросил Санька. Паренек ответил не сразу, он выжал воду из мокрой портянки, ловко без единой складочки запеленал в нее ногу и сунул ее в широкий зев кирзового сапога. А так, девочка чуть не утонула, а они на бережку стоят, наблюдают. Кто на бережку? Виноват, на мостике. Говори, да не заговаривайся. Санька не заметил, как сделал шаг к незнакомцу, и неожиданно, без всякой связи, но довольно сурово, как ему показалось, спросил. «Ты чей? Куда идешь?» Паренек в ушанке вскочил на ноги и притопнул сапогами. «Патруль? Проверка документов? Прикажете доложиться?» «И проверю. Очень свободно. Много тут ходит всяких». Но паренек будто не расслышал этих слов. Он смотрел на Машу. Девочка, стоя на одной ноге, сняла с другой сапог и, прыгая, выливала из нее воду. Нога была красная, зазябшая. Паренек подбежал к Петьке, выхватил у него из рук свой вещевой мешок, достал сухие портянки и протянул девочке. «Переобувайся, простудишься». Санька чуть не поперхнулся от досады. Мало того, что неизвестно откуда взявшийся паренек выставил его чуть ли не трусишкой, он же первый предложил Маше переобуться. Но Маша портянки не взяла. «Я домой побегу». И она обернулась к пареньку в ушанке. «Пойдем к нам, отогреешься, тебе еще далеко идти?» «Стажары мне, в колхоз имени Пушкина». «Стажары?» — воскликнула девочка. «К нам, значит. Мы все тут стажаровские. Вот она, за рекой, деревня наша. А ты кому?» «Дед Векшин, у вас есть такой, Захар Митрич?» «А ты к деду идешь?» «К нему». Маша отступила шаг назад, обошла паренька кругом. «Тебя Федей зовут, да? Федя Черкашин». Паренек, недоумевая, кивнул головой. «Ребята!» – закричала Маша. «К Векшину внук приехал, Федя Черкашин!» И, схватив мальчика в ушанке за руку, потянула за собой. «Пойдем, я тебя провожу!» Глава седьмая. Терем-теремок. Изба Захара Векшина стояла на краю деревни. Чудом сохранившаяся при немцах, просторная, грузно осевшая в землю, она наклонилась вперед, словно хотела выбежать поближе к большой дороге, чтобы сказать каждому, кто заходил в стажары, «Добро пожаловать! Заходи, места хватит!» И люди охотно сворачивали к Захаровой хате. Возчики и шоферы, перевозившие грузы на станцию, часто останавливались в ней на ночевку. Готовили ужин, пили чай и, застелив пол свежей соломой, устраивались спать. По утрам около государственной хаты, как звали в деревне избу Векшина, рычали моторы, ржали кони, звенели ведра. Денег за постой старик ни от кого не брал, кровно оскорблялся, когда ему совали в руки смятые бумажки и сердито кричал на возчиков или шоферов. «Что везешь? Хлеб? Картошку? Фронтовой груз, значит? Солдатское довольствие? Так вези поскорее, нечего тут прохлаждаться, чаи распевать». Но поужинать с заезжими людьми старик не отказывался. И кроме того, частенько после их отъезда находил на столе оставленную банку консервов, круг колбасы, буханку хлеба. Школьники звали Захара в дом Терем-теремок и по вечерам собирались в него учить уроки, слушать дедовы сказки или просто на огонек, который нигде не горел так ярко и приветливо, как в теремке, потому что заезжие шоферы щедро снабжали Захара керосином. Сейчас Маша первая подбежала к терем-теремку, пошарила под ступенькой крыльца, нашла ключ и открыла калитку. «Входи, входи!» – радушно пригласила она Федю. «Это ничего, что дедушки нет, он не взыщет». Вслед за Машей и Федей в избу вошли Зина Колесова, Алеша Семушкин и еще несколько ребят. Санька с приятелями в нерешительности переминался около крыльца. «А здорово он Машу выручил», — в полголоса сказал Степа так на так. «Откуда он взялся, Федя этот? Зайдем, Коншак, поговорим?» Санька молчал. «Ничего не скажешь, парень находчивый, не растерялся. А он-то связался с этой худой лодкой. Но после того, что произошло на реке, как тут зайдешь в избу? Что скажешь Маше?» «Кому интересно, идите!» Дернул Санька плечом. «А мне домой нужно!» И он зашагал вдоль деревни. Приятели переглянулись и поплелись за ним следом. Маша, зайдя в избу, быстро разулась, повесила пальтишко на гвоздик и залезла на печь. Федя оглядел коричневые щелястые стены, увешанные пучками сухих душистых трав, снопики пшеницы, ржи, овса, и спросил: «А дедушка скоро будет?» «Он придет, придет, ты забирайся сюда», — позвала его с печки Маша. «Здесь тепло». Федя не отказался. Полезли на печь и остальные ребята. «Не все сразу», — осердилась Маша. «Раздавите печку, она и так старенькая». Искоса поглядывая на Федю, девочка вспомнила, как однажды дед Захар позвал ее к себе и рассказал, что у него большая радость. Нашелся Федя Черкашин, тот самый мальчик-сирота, с которым он подружился, когда был в партизанском отряде. Мальчик стал ему вместо родного внука, но из-за немцев они потеряли друг друга. А теперь Федя пишет, что лечится в госпитале в далеком городе Ташкенте, а потом будет жить в санатории. А надо ему немедленно написать ответное письмо. Он, Захар, живет бобылем, старуха его померла, и пусть внук скорее приезжает к своему дедушке. Маша написала. Потом она рассказала о партизанском внуке Зине Колесовой, и они связали ему в подарок две пары варежек. Время шло, а Федя Черкашин все не приезжал. Тогда Маша с подругой стали писать ему чаще. Они на все лады убеждали Федю, что жить ему в каком-то там санатории совсем не обязательно. Пусть приезжает скорее в стажары. Воздух здесь чистый, вода в речке родниковая, в лесу полно грибов и ягод, на ферме густое молоко. И Федя у них так поправится, что не уступит в силе ни Степе так на так, ни Саньке Коншакову, ни Петьке Девяткину. «И санатория сейчас?» – неожиданно спросила Маша. «А ты откуда знаешь?» – удивился Федя. «Я про тебя много знаю. Ты ведь внук дедушки Захару, партизанский внук. Мы тебя ведь давно ждем». «Так это твои письма были? Тебя Машей зовут?» «Машей!» – засмеялась девочка. «А это вот Зина Колесова, она тебе варежки связала, а это Семушкин, его у нас все суслики боятся, а это...» Маша называла каждого по имени, говорила, кто чем знаменит, и ребята тянулись к Феде, пожимали ему руки. В сенях заскрипели половицы. «Дедушка идет!» – догадалась Маша и, подмигнув ребятам, обернулась к Феде. «Ты не сразу показывайся, спрячься пока!» Мальчики оттеснили Федю в угол печи, Захар открыл дверь и ворчливо спросил: «А ну, терем-теремок, кто в тереме без прописки живет?» «Я мышка-нарушка», — пискнула Маша. «Я лягушка-квакушка», — отозвала Зина. «Я комар-пискун», — тоненьким голоском сказал Семушкин. Захар покосился на стоявшие у порога мокрые ребячьи сапоги, башмаки, обшитые кожей валенки, и покачал головой. «Что, гуси лапчатые, промочили ноги, да на печку к деду Векшину? Дома-то за это не жалуют. Выведу я вас на чистую воду, дайте срок». «Дедушка, а мы не отогреваться, мы к вам с новостью», — сказала Маша. «Знаю я ваши новости». «Правда, дедушка?» И вдруг с печки из дальнего ее угла полились такие переливчатые звонкие соловьиные трели, что все ребята в изумлении насторожили уши, а дед Захар даже попятился к двери. «Что за наваждение? Кто там балуется? А ну, слазь, слазь, говорю!» «Это я, дедушка, я!» Федя легко спрыгнул с печки и вновь защелкал, залился, как настоящий соловей. «Узнаете, дедушка? Чуете?» Точно солнечные блики заиграли на лице старика. «Чую, соловушка!» И Захар, словно ему не было 70 лет, в ответ на соловьиное щелканье гукнул филином. Мальчик отозвался криком ночной выпи, старик тонко и нежно засвистел иволгой, мальчик закуковал кукушкой. Так они стояли друг перед другом, перекликались птичьими голосами, и ребятам казалось, что все птицы с округи слетелись в старую Захарову избу. Потом, устыдившись, что разыгрался как мальчишка, старик смущенно рассмеялся и привлек Федю к себе и обнял. Вскоре на столе запел свою песенку «Кособокий самовар». Захар открыл банку консервов, достал горшочек с медом, моченой брусники, яблок, грибов, усадил Федю в передний угол. Потом оглядел сияющие лица детей и совсем подобрел. «Все садитесь, пируйте, такой день ничего не жалко». Ребята разместились за столом. И хотя большая деревянная чашка была вполне просвечивающих моченых яблок, а в горшочке желтел загустевший липовый мед, они, не желая, чтобы Федя подумал о них плохо, ни к чему не притрагивались и чинно отвечали: «Большое спасибо, мы уже пили-ели». «А где ты птичьему языку обучился? В отряде, да?» – допытывалась у Феди Маша. «И коростелем умеешь кричать, и зябликом рюмить?» «Могу. Меня научишь?» Алеша Семушкин все пытался завести с Федей серьезный разговор о партизанских делах. «Обожди, торопыга!» – остановил его Захар. «Дайте ему передохнуть с дороги, будет у вас время. Слазь наговоритесь». И он пристально вгляделся в мальчика. Федя был гладко острижен, худощав и казался неразговорчивым. «Ничего, это его солнышко тамошнее присушило», — успокаивал себя Захар. «Он у нас тут, как на дрожжах, поднимется». И старик в который раз спрашивал Федю, не болит ли у него где. «Ничего не болит, дедушка. Я левой рукой пудовую гирю выжимаю и уж боролся с одним на станции». «Ну и как?» «Да он не по-честному, подножку дал, только я все равно вывернулся». «Видишь, нельзя тебе пока силой мериться. Ты у меня тихо жить будешь, спокойно». «А мы его старшим поставим над всеми ребятами», — вдруг заявила Маша, которой давно хотелось сказать Феде что-нибудь приятное. «Мы его вот как слушаться будем». «Что еще за старшим?» — покосился Захар. «Внучок отдыхать приехал». «Я ненадолго, дедушка. В ремесленное училище поступать хочу», — сказал Федя. «Ну вот», — нахмурился Захар. «Только через порог перешагнул, а уж на дверь оглядываешься. Ты поживи, присмотрись. Может, и другая какая путевка выйдет». Ребята готовы были просидеть с Федей до позднего вечера, но Захар вовремя намекнул, что дорогим гостям пора честь знать, и они, поблагодарив за угощение и распрощавшись, направились по домам. Захар вышел проводить их до угла. Мороз, точно искусный стекольщик застеклил лужи хрупким литком, и они блестели в лунном свете, как парниковые рамы. Где-то близко, в придорожной канаве, звенел неугомонный ручеек, словно хотел сказать, что никакие заморозки теперь не остановят шествующей весны. И Захару показалось, что вот и к нему в дом заглянула весна. «Приехал внучок». Старик улыбнулся и направился в избу. «Вот сядут они сейчас с внучком редком, выпьют по-семейному, без чужих глаз, еще по стаканчику чаю и обо всем по душам поговорят». Но ни разговор, ни чаепитие не состоялись. Примостившись на лавке и подложив под голову вещевой мешок, Федя крепко спал. «Омаялся, соловушка!» — шепнул Захар. И, присев около Феди, задумался. Много лет прожил он на свете. Сколько земли вспахал, лугов выкосил, садов вырастил. Пчела его любит, конь понимает, знает он любое крестьянское дело. Но некому ему, старому человеку, передать свои умения в надежные руки. Нет у него ни сыновей, ни внуков. И вот теперь есть с кем выйти в поле, есть кому показать, как ходить за плугом, как беречь каждое зернышко. «Никуда я его не отпущу», — подумал он про Федю. «Доброго колхозника выращу, стажары ему родным домом станут. Не забудут векшина в деревне». Неожиданно мальчик шевельнул во сне губами и перевернулся на другой бок. И тут старик услышал, как из развязавшегося мешка на пол что-то посыпалось. Он нагнулся, протянул руку, и зерна тонкой струей потекли ему в ладонь. Захар подошел к лампе, прибавил огня и замер от удивления. На ладони лежали крупные, литые зерна пшеницы. Старик кинулся к лавке, чтобы разбудить Федю, но мальчик спал так сладко, что Захар пожалел его и только перенес его на кровать и укрыл одеялом. Потом вернулся к лавке, опустился на колени и начал бережно собирать рассыпанные по полу зерна. Утром Федю разбудил легкий стук по дереву. Дед Захар сидел у порога и сколачивал из дощечек скворечню. На столе лежала горка пшеницы. Солнце било в окна, и зерна горели, как литые из меди. Федя вскочил с кровати, заглянул в свой мешок. «Вы уж все знаете, дедушка!» «Смотрю и глазам не верю!» Захар покачал головой. «Чудо прямо, что зерно домой вернулось!» «Помните, дедушка, мы с вами через лес пробирались. Вас тогда немцы схватили, а котомка с зерном у меня осталась. Так ты же, Федюшка, через сколько рук потом прошел? Солдаты, госпиталь, санаторий. А зерно целехонько. Ума не приложу. Волшебное какое-то». «Оно и есть волшебное. Кому не расскажу, как мы с вами его от немцев спасали, все говорят, счастливое зерно, 100 лет жить будет. Ну, я и берег. Только одному раненому в госпитале 10 зернышек подарил. Очень уж он просил. Домой потом послал. В Поволжье». Захар подошел к столу, пропустил пшеницу сквозь пальцы. «Ну что ж, зернышки поплутали по белу свету, поскитались. Пора вам и в землю ложиться, расти да колос вынашивать». И он попросил внука про пшеницу никому пока не рассказывать. Время прошло много, и неизвестно, сохранили ли зерна свою схожесть. «Потерпи до лета, Федюша. Колос будет, тогда и людей порадуем». Глава 8. Своими глазами. На другой же день история с быстротой и натиском на реке стала известна всем стажаровским мальчишкам. Особенно постарался в этом Алеша Семушкин. В большую перемену он собрал во дворе около себя половину класса и принялся клятвенно уверять, что своими глазами видел, как векшинский внук нырнул в ледяную воду и вытащил Машу Ракитину. В школе не очень доверяли рассказам Семушкина, так как всегда и все он видел своими глазами. И где упала падучая звезда, и когда пробился родник во враге, и как молния расщепила кряжистый дуб в Субботинской роще. Но появление Феди Черкашина было так необычно, что ребята на этот раз слушали Семушкина охотно и доверчиво. «Силен парень!» Захлебывался от восторга Семушкин. «В реку, как тигр, бросился. Оно и понятно, партизан». «А Коншаков где был?» спросила Зина Колесова. «Что там Коншаков? Молодец среди овец. А Девяткин так совсем перетрусил». Семушкин уморительно изобразил в лицах, как Санька с Петькой растерянно бегали по берегу реки и кричали «Караул, спасите!» «На нас тень наводит», — шепнул Девяткин Саньке. Они стояли под березами в школьном саду и наблюдали за грачами, которые, заселив прошлогодние звезды, орали от радости, как пьяные. Петька пошел к дровяному сараю, где Семушкин наводил тень, а Санька сделал вид, что его интересуют только грачи, но уши его были настороже. Он давно знал, что Семушкин любит сочинять про него всякие небылицы. Он, Санька, и малышей в бабке обыгрывает, и задачки у Маши списывает. Что-то он сейчас плетет мальчишкам. «Выхваляется этот Черкашин. Жуткое дело», — сообщил вернувшийся Девяткин. «Будто мы с тобой нарочно Машу на лед заманили, а потом бросили». «Это кто так говорит? Черкашин?» – вспыхнул Санька. «Семушкин передает. Они уже дружки с Черкашиным. Водой не разольешь». Весь день Санька не находил себе места. Мальчишки гурьбой следовали за Семушкиным, и тот охотно каждый раз новыми подробностями повествовал о векшинском внуке. По его словам, выходило, что Федя никто иной, как знаменитый партизанский разведчик. Он 8 или 10 раз ходил в ночной поиск, самолично захватил 2 фашистов и имеет боевое ранение – шрам на боку. После уроков, когда Санька с приятелями возвращался домой, разговор вновь незаметно перешел на Федю. «Далось вам!» – осердился Санька. «Ну и отправляйтесь, цацкайтесь с ним!» Мальчишки остановились у моста и замолчали. Река почти очистилась, вода шла мутная, волоча отдельные запоздалые льдины. «Скоро рыбалить пойдем», — сказал Степа так на так. «Семушкин говорит, они гранатой рыбу будут глушить», — заметил Петька. «Откуда у него граната?» — вдруг насторожился Санька. «Черкашин обещал подарить. Он с собой привез. У него в мешке и патроны есть, и нож трофейный, и много еще чего. Алешка своими глазами видел». «Но это он... это уж он совсем прибавляет», — забормотал Санька, и неизвестно было, к кому относились эти слова — к Семушкину или к Феде. На душе было неспокойно. «А если все это правда, что болтает Семушкин? Мальчишки же за Черкашиным по пятам будут ходить. И разве захочет кто-нибудь теперь слушать Санькин рассказ о том, как они с мачехой угоняли от врага коров и лошадей, как он спас Муромца? Бомба тогда разорвалась около самой конюшни. Старый веслогубый Мерин, одурев от страха, так взбрыкнул, что сшиб Саньку с ног и помчался в сторону деревни. Но Санька не растерялся, вернул Муромца. На груди у него остался багровый след от подковы. Но кого же удивишь теперь такой меткой, если у векшинского внука шрам на боку и мешок полон патронов? Наговорит этот Семушкин. Надо самим проверить. – предложил Санька. Мальчишки тут же наметили план. Они будут ждать на мосту, а Петька Девяткин зайдет к Векшину в избу и все, что надо, выпытает у Феди. Ведь никто лучше его не умеет подлаживаться к людям. «Ты, главное, в мешок загляни», – наказал Санька. Девяткин подошел к избе, заглянул в окно и, убедившись, что деда Захара нет дома, толкнулся в калитку. «Теперь Девяткин зальется соловьем», – засмеялся Степа. «Мать родную продаст, другом-приятелем прикинется». Минут через 30 Девяткин вернулся обратно. «Ничего такого и нет», – сказал он скучным голосом. «Сидит, посуду моет после обеда». И он сообщил, что Федя Черкашин оказался не очень-то разговорчивым, и толком узнать от него ничего не удалось. Правда, в партизанском отряде Федя был, но занимался больше тем, что помогал деду Векшину собирать грибы, ягоды, готовить обед партизанам. «Кашевар, значит», — присвистнул Санька. «Ну, а фрицев сколько он захватил?» 0,0. Не брали его в разведку, мало еще. А мешок видел? Гранаты есть?» «Тю, чего захотел?» – фыркнул Петька. «Даже и патронов нет, книги одни. А еще? Кружка с ложкой, белье, зерна какие-то». «Зерна? Не то пшеница, не то еще что. Я не рассмотрел, неинтересно». «Поймал нас на живца, Семушкин!» Облегченно засмеялся Санька и после этого случая немного успокоился. Вскоре Федя пришел в школу. Его посадили в 6-й класс. Учение мальчику давалось нелегко. Он многое перезабыл и сейчас старался изо всех сил, чтобы не отстать от товарищей. Посоветовавшись с Леной Одинцовой, Маша созвала пионеров и рассказала им, что сама Татьяна Родионовна поручает им работать на участке деда Векшина. Ребятам это польстило. Помогать Векшину вызвались Зина Колесова, известная своим умением выращивать отличные помидоры, Алеша Семушкин и еще 5 человек. Присоединился к ним и Федя Черкашин. Тут же после сбора Маша повела ребят на участок к деду Векшину. Участок лежал позади усадеб, примыкая одной стороной к реке, другой к перелескам. Ребята остались за изгородью, а Маша с Зиной прошли на участок и заглянули в маленькую теплицу, оборудованную на месте старого блиндажа. Захар, склонившись над ящиками с землей, поливал из лейки рассаду. «Дедушка, мы пришли», — сообщила Маша. «Какая работа будет?» Но дед Захар отнесся к этому без всякого воодушевления. «И много вас?» 9 человек. Если нужно, еще ребят соберем». «Куда столько?» – испугался Захар. «2-3 с избытком хватит. И чтобы рьяные до земли были, неотступные. Тебя вот, скажем, могу принять. Зину Колесову». «А мальчишек?» «И не проси. Налетит-то такая саранча, помнет все, затопчет, каждый стебелек обгрызет». Маша вернулась к поджидавшим ее ребятам и передала свой разговор с дедом. «А мы, значит, не рьяные», – обиделся Семушкин. Ребята решили поговорить с Леной Одинцовой. «Упрямый старик», – задумалась Лена. «А знаете, ребята, надо его задобрить. С пустыми руками к нему лучше не являться. Вот ты, Зина, покажи ему свою рассаду томатную. А вы, мальчики, птичьих кормушек понаделайте, скворешин». «Изгородь можем починить», — предложил Семушкин. «Мы ему семена клевера подарим. Помните, нам Андрей Иванович прислал», — сказала Маша. «И еще семян надо собрать», — поддержал ее Федя. «Каких семян?» — не поняла Зина. «Разных. Пшеницы, там ржи, овощей. Дедушка говорит, что хорошие сорта, их по зернышку искать надо». С этого дня ребята начали собирать семена. Ходили по соседним колхозам, беседовали с полеводами, огородниками, опытниками, выпрашивали у них на развод лучшие сорта семян. Через неделю они заявились к деду Векшину с внушительной коллекцией. Первым продемонстрировал свои находки Алеша Семушкин. Он вывернул все карманы и высыпал на стол семена огурцов, брюквы, капусты. «Я и больше могу принести, вы только скажите». Дед Захар вооружился увеличительным стеклом и долго рассматривал каждый сорт. Потом принялся допрашивать Алешу, где найдены семена, на какой почве выращены, какова была у них урожайность. «А я в школе выменил у ребят», — помявшись, признался Алеша. «На перышки». Старик смел все зерна в общую кучу. «Впустую старался. Семена без паспорта мне не нужны. Таким зерном только кур кормить». Больше других повезло Маше и Феде. Они принесли из Локтевского колхоза от опытника Колокольцева 10 зернышек редкого сорта многолетней ржи и щепотку голозерного ячменя и смогли ответить почти на все вопросы деда. Захар записал историю каждого сорта в тетрадочку и убрал зерна в сундучок. «Ну что ж, засеем на пробу. Попробуем. Охота есть, ищите и дальше. Но только чур с разбором. Всякое безродное зерно не хватайте». Ребята теперь все чаще собирались в терем-теремке, и Санька не мог понять, что их туда притягивает. Однажды он спросил Машу. «Все, Федю слушаете про его боевые дела? Как он щи да кашу варил?» «Нет. Мы семена собираем». «Какие семена?» «Для посева. Я уже 2 сорта нашла. И больше бы достала, да дед Захар бракует здорово, спасу нет». «Игру завели?» — усмехнулся Санька. «Зачем игру?» — обиделась Маша. «Деду Захару помогаем. Ты погляди, что у меня есть». Она достала из сумки несколько пакетиков с семенами. «Это тыква. Это соя амурская. Учительница ботаники подарила». «Давай, давай, проверим». Девяткин схватил из пакетика несколько тыквенных семечек, кинул их в рот. «Липовая твоя тыква. Подмоченная и затхлая». «Сам ты затхлый!» – рассердилась Маша и убрала пакетики. «И не имей такой привычки сортовой фонд хватать». «Фонд!» – фыркнул Петька. «Мышам на разживу!» Глава 9. За околицей. Весна шагала семимильными шагами. Земля покрылась зеленой щетинкой травы. Неумолчно заливался жаворонок, спирально уходя в небо. Из полей несло теплым, благодатным, полным тонких запахов воздухом. Дорога из школы домой в эти дни стала удивительно длинной. Ребят тянуло и к лесной опушке, где около рыжих островерхих куч уже хлопотливо сновали муравьи, и к топким берегам реки, где вспыхивали первые желтые цветы. Лес стоял еще голый и прозрачный, только орешник, ольха да береза развесили длинные дымчатые сережки. И, продираясь сквозь лесную чащу, ребята поднимали облачко тонкой желтоватой пыли. На полях бойко пробивался из земли хвощ, и мальчишки охотно жевали его водянистые розовые стебли. Но чаще всего школьники задерживались у околицы деревни, разувались, снимали пиджаки и куртки и заводили бесконечные игры в войну, в лапту, в чижи насчет 100 очков, в городки на 12 фигур. Редкая игра обходилась без Саньки Коншакова. Пошлет его, бывало, мать к соседке за солью. Выйдет он на улицу, увидит, как мальчишки у околицы играют в лапту, и нахмурится от досады. Старшие объединились против маленьких играют не по правилам, частенько плутуют. И загорится тут Санькино сердце. Неправильно играете. Разовьются мальчишки заново на партии, уравняют силы, и игроков точно живой водой спрыснет. Санька, конечно, старший в своей партии. Каждому игроку он определит его место, укажет, кому за кем бить по мячу. Себя он всегда оставлял для заключительного удара. Вот взмахнул лаптой первый игрок, промахнулся. Нацелился второй, тоже мимо. Не повезло и третьему. Доходит очередь до Саньки. На него с надеждой смотрят десятки глаз. Санька старший, матка, и он должен выручить свою партию. Санька не спешит, он долго выбирает лапту по руке. По правилам, последний игрок имеет право на 3 удара по мячу. Первый и второй удары Санька наносит в полсилы. Мяч отлетает недалеко от кона. Противник торжествует. Санькина партия явно проигрывает. Но Санька спокоен. Он откладывает в сторону легкую дощечку, которой ударял по мячу, подходит к изгороди и вытаскивает из земли тяжелый кол. Долго примеривается, плюет на ладони и вдруг кричит: «Подавай!» Один из игроков подбрасывает в воздух мяч. Обхватив кол обеими руками, Санька описывает им широкую дугу и с хеканьем наносит последний удар. Упругий резиновый мяч взвивается так высоко в небо, что, кажется, никогда больше не опустится на землю. «Выручил! Выручил!» Восторженно кричат мальчишки, стремглав бегут до заповедной черты и возвращаются обратно к кону. И так увлечется Санька игрой, что забудет обо всем на свете. Потом опомнится, прибежит домой и, не моргнув глазом, скажет матери, что луку у соседки не нашлось. «А я ж тебя не за луком посылала, за солью», — разведет руками Катерина. «Я и про соль спрашивал, тоже нету». Как-то раз ребята затеяли игру в колы-забивалы. В землю воткнули остро отточенный, как карандаш, осиновый кол. Рядом положили несколько березовых поленьев. Санька поставил всех мальчишек в круг и начал выбирать водящего. Неожиданно к ним подошел Федя Черкашин. «В колы играете? Знаю такую игру. А водят у вас как, по жеребию или на охотника? Ага, по счету. Тогда и меня посчитайте». И он втиснулся в круг. Санька смерил новичка взглядом. «Посчитаем, посчитаем», — согласился Девяткин и, подмигнув Саньке, встал на его место. И все улыбнулись, потому что знали, если Петька захочет кого сделать водящим, это так и будет. Девяткин ходил по кругу, тыкал мальчишек толстым пальцем в грудь и бормотал считалочку. «Катилося яблоко вокруг огорода, кто его поднимет, тот вон выйдет». На кого приходилось последнее слово, тот отходил в сторону. С каждой минутой круг все более сужался. Вот остались только двое – Петька и Федя. Девяткин в последний раз так ловко пробормотал «катилося яблочко», что водить досталось Феде. «Имей в виду, у нас до конца играют, пощады не просят», — предупредил Санька. «А как же иначе?» — согласился Федя и лег лицом на землю. Мальчишки побежали прятаться. Когда голоса и топот ног стихли, Федя поднялся с земли и постучал палкой в полено, предупреждая всех, что начинает поиски. Он заглядывал в канавы, в огороды, за дворы, шарил в кустах и, обнаружив игрока, за всех ног бежал к колу и троекратно ударял по нему палкой. Игрок найден, должен выйти из укрытия. Иногда Федя уходил от кола слишком далеко. Тогда точно из-под земли выскакивали ребята и березовыми поленьями загоняли кол в сырую податливую землю. Услышав удары, Федя мчался обратно, но игроки уже исчезали. Снова в поиске. Наконец, все мальчишки обнаружены. «Теперь тащи кол», — напомнил Санька. Но это было не так легко. Молодой, в соку, осиновый кол по самую маковку ушел в землю. Не за что было ухватиться. Федя нашел обломок железного прута и попробовал взрыхлить землю. «Железкой нельзя, не по правилам», — остановил его Санька. «Надо голыми руками». Федя попыхтел минут 10, но ничего не мог сделать. Пришлось водить еще раз. В землю воткнули новый кол, и все началось сначала. Теперь Федя искал осторожнее, далеко от кола не уходил, зорче осматривался по сторонам. Наиболее опасным и хитрым игроком оказался Санька Коншаков. Он прятался в самых неожиданных местах. Второй кол Федя также не смог вытащить. На беду он зашиб о камень ногу и захромал. «Проси пощады, пожалеем», — снисходительно предложил Санька. «Привычки такой не имею», — отказался Федя. Подбежала Маша. «Напали на свеженького, обрадовались», — закричала она на мальчишек и предложила Феде отыграться за него. «Они плутуют, наверное, я их сразу выведу на чистую воду». Но Федя от помощи отказался. Игра затянулась до позднего вечера. Утром, нагнав прихрамывающего Федю по пути в школу, Санька насмешливо сказал: «Не отыгрался вчера. Сегодня после обеда опять водить будешь». «Я?» – растерялся Федя. «А кто же? У нас все по-честному играют. Степа Карасев прошлым летом 2 недели водил. Похудел даже. А Девяткин как-то матери вздумал пожаловаться, так мы его потом от всех игр отучили». И после обеда Федя снова пришел за околицу. «Давайте в колы